Часть третья. Замысел датируется точно июль 1919 года. Имеется договор с Центральным агентством в ЦИК от 11 июля на предмет издания «Былины об Иване». Первое публичное исполнение окончательной редакции, ныне мы упомянем две читки в узких кругах, 5 марта 1920 года на открытии клуба при Всероссийском союзе поэтов после докладов Когана и Шкловского. В журнале «Вестник театра» сохранился отзыв об огромном впечатлении и о техническом совершенстве поэмы. Читал он ее всегда с успехом. Впрочем, что считать успехом? В Петроградском доме искусств 4 декабря она почти никому не понравилась. Но это был успех, потому что внимание, напряжение, даже негодование были всеобщими, редкими по интенсивности. Чуковский записывал. «Вчера почтовым поездом в Питер прибыл, по моему приглашению, Маяковский. Когда я виделся с ним месяц назад в Москве, я соблазнял его в Питер всякими соблазнами. Он был непреклонен. Но когда я упомянул, что в Доме искусства, где у него будет жилье, есть бильярд, он тотчас же согласился. Прибыл он с женой Брика, Лилией Юрьевной, которая держится с ним чудесно, дружески, весело и непутанно. Видно, что связаны они крепко, и столько уже лет, с 1915-го. Никогда не мог я подумать, чтобы такой человек, как Маяковский, мог столько лет остаться в браке с одною. Но теперь бросается в глаза именно то, что прежде ничего не замечали. Основательность, прочность, солидность всего того, что он делает. Он верный и надежный человек. Все его связи со старыми друзьями, с Пуниным, Шкловским и прочими, остались все добрыми и задушевными. Прибыли они в Дом искусств часа в два. Им отвели библиотеку, близ столовой, нетопленную. Я постучалась к ним в 16:15. Он спокойный, удивительно прост, не позирует нисколько. Рассказывает, что в Москве дворец искусств называется «Дворец паскудства», что Дом печати зовется там «Дом скучати». «Мы пообедали вчетвером, Маяк, Лиля, Шкловский и я. Кушайте наш белый хлеб», — подчевал Маяковский. «Все равно, если вы не съедите, съест Осип Мандельштам». Началась ходынка, перла публика на Маяковского. Я пошел к нему опять, мы пили чай, говорили о Лурье. Я рассказал, как милая талантливая Ольга Афанасьевна Судейкина здесь одна, в холоде, в грязи, без дров, без пайков, сидела и шила свои прелестные куклы, а он там, в Москве, жил себе по-комиссарски. Лурье, если кто не узнал, Артур, он же Наум, композитор, автор, между прочим, «Нашего марша» на стихи Маяковского, футурист, завсегдатай собаки, с 1918 по 21 годы начальник музыкального отдела при Наркомпросе, с 22-го беглец, уехал в Берлин и не вернулся. Интенсивно звал к себе Ахматову и Судейкину, адреса стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю» Д.Б. «Сволочь, — говорит Маяк, — кто же, всякое лурье, лезет в комиссары, от этого лурья жизни нет. Как-то мы сидели вместе, заговорили о Блоке, о цыганах. Он говорит, едем туда-то, там цыгане, они нам все сыграют, все споют, я ведь комиссар музыкального отдела. А я говорю, это все равно, что с околоточным в публичный дом». Потом Ходынка, Дмитрий Цензор, Замятин, Венгерова, Ремезова, Гумилев, Жоржик Иванов, Киселева, Канухи, Сальтман, Виктор Ховен, Гребенщиков, Пунин, Мандельштам, Лебедев и прочие, прочие, прочие. Очень трогательный и забавный угол составили дети, ученики Тенишевского училища. Впереди всех Дрейден в очках, маленькая мартышка. Боже, как они аплодировали. Маяк вышел очень молодой, на вид 24 года. Плечи ненормально широки, развязанные, но не слишком. Я сказал ему со своего места: «Сядьте за стол». Он ответил тихо: «Вы с ума сошли?» Очень не удалась ему вступительная речь. «Вас собрали так много от того, что вы думали, что 150 миллионов — это рубли? Нет, это не рубли. Я дал в государственное издательство эту вещь, а потом стали требовать назад. Стали говорить: Маяк требует 150 миллионов и так далее». Потом начались стихи об Иване, патетическую часть прослушали, скучая, но когда началась ёрническая вторая часть о Чикаго, публика пришла в умиление. Я заметил, что всех радуют те места, где Маяк использует интонации разговорной речи нашей эпохи, 20-х годов. Это кажется и ново, и свежо, и дерзко. Аделину Патти, знаете, тоже тут. Должно быть, когда Крылов или Грибоедов воспроизводили естественные интонации своей эпохи, это производило такой же эффект. Третья часть утомила, но аплодисменты были сумасшедшие. Канухи столько плечами пожимал. Это идиотство. С Конухиса какой спрос? Он педиатр, врач Муры, приглашенный Чуковским послушать московскую знаменитость. Но занятно, что его точка зрения дословно совпала с ленинской ДБ. «Многие говорили мне, теперь мы видим, как верна ваша статья о Маяковском». И в самом деле «Две России» отлично проиллюстрированы новой поэмой ДБ. Угол с Тенешевцами бесновался. Не забуду черненького маленького Познера, который отшибал свои детские ладошки. Я сказал: «Маяковский, прочтите еще стихи». «Ничего, что революционное?» — спросил он, и публика рассмеялась. Он читал и читал. Я заметил, что публика лучше откликается на его юмор, чем на его пафос. А потом тенешевцы, переводимые Лидой, ворвались к нему в комнату и потребовали «Облако в штанах». Он прочитал им «Лошадь». Замятина я познакомил с Маяковским. Потом большая компания осталась пить с Маяковским чай. Но я ушел с детьми домой спать. Спустя каких-то 6 лет этого самого Замятина Маяковский будет травить за так и непрочитанный, совершенно ему неизвестный роман «Мы». Подпишет писательское письмо-донос, где заграничная публикация будет приравниваться к прямой помощи врагу ДБ. 7 декабря у Маяковского я сидел весь день между своей утренней лекцией в Краснознаменском университете и вечерней. Очень метко сказала о нем Лилия Юрьевна. Он теперь обо всех говорит хорошо, всех хвалит, все ему нравятся. Это именно то, что заметил я в нем. Большая перемена. Это от того, что он стал уверен в себе, сказал я. Нет, напротив, он каждую минуту сомневается в себе, сказала она. Все утро Маяк искал у нас в библиотеке Дюма, а после обеда учил Лилю играть на бильярде. Она говорит, что ей 29 лет, ему 27-28. Он любит ее благодушно и спокойно. Я записала его стихи о солнце. В чтении они произвели на меня большое впечатление, а в написанном виде почти никакого. Он говорит, что мой крокодил известен каждому московскому ребенку. Маяковский забавно рассказывал, как он был когда-то давно у Блока. Лиля была именинница, приготовила блины, велела не опаздывать. Он пошел к Блоку, решив вернуться к такому-то часу. Она же велела ему достать у Блока его книги с автографом. Я пошел, сижу, Блок говорит. Я смотрю на часы, рассчитываю 10 минут на разговор, 10 минут на просьбу о книгах с автографами и минуты 3 на изготовление самого автографа. Все шло хорошо, Блок сам предложил свои книги и сказал, что хочет сделать надпись. Сел за стол, взял перо, сидит 5 минут, 10, 15. Я в ужасе, хочу крикнуть скорее. Он сидит и думает. Я говорю вежливо: «Вы не старайтесь, напишите первое, что придет в голову». Он сидит с пером в руке и думает. Пропали блины. Я мечусь по комнате, как бешеный. Боюсь посмотреть на часы. Наконец Блок кончил. Я захлопнул книгу, немного размазал. Благодарю, бегу, читаю. Вол Маяковскому, о котором в последнее время я так много думаю. История о блинах в разных вариантах рассказывалась почти всеми добрыми знакомыми. Ахматова называла такие новеллы пластинками. ДБ. Занятно вообще представить Гумилева слушающим 150 миллионов. Из всех русских поэтов он был, кажется, самым объективным критиком, но на этот раз ничего не поделаешь, не понравилось даже ему, и вовсе не по идеологическим мотивам. Ходосевич вообще негодовал, демонстративно не пошел слушать, он также не был поэтом революции, как не был революционером в поэзии. Его истинный пафос – пафос погрома, то есть насилия и надругательства над всем, что слабо и беззащитно, будь то немецкая колбасная в Москве или схваченная из-за горла буржуй. Пастернак писал, что после 150 миллионов ему впервые нечего было сказать Маяковского. Вещь на самом деле не лучше и не хуже предыдущих, но она другая, и Пастернак ее рубежность с неизменной точностью почувствовал. Это первая вещь по рациональному поставленному себе заданию. Первая поэма о русской революции, в которой ставится задача не отразить, а преобразить. На обсуждение в том же январе 1920 года в московском лингвистическом кружке инициировал Якобсон. Много говорили про Былина, Державина, Некрасова. Маяковский все записал, а потом сказал: «Нет, это не то и не другое, а совсем третье, такого еще не было». При всей кажущейся кичливости такого заявления оно справедливо. Не потому что раньше не было эпоса, а потому что первая поэма без героя. Первый эпос масс. Как раз все фольклорные эпосы предполагают наличие яркого и сквозного героя в диапазоне от все видавшего Гильгамеша до всех обманувшего Одиссея. Если писать эпос про 150 миллионов, ничего не получится. Для эпоса Маяковскому понадобился Иван, И это самое интересное в поэме. Это герой без внутреннего содержания, потому что его внутренним содержанием является все население России, все ее домашние животные и даже пейзажи. Этот герой не в состоянии ничего сказать, кроме «го-го-го», и нечего делать, кроме как идти «го-го-го». От имени столь многочисленных сущностей нельзя сказать ничего определенного. Но этот герой и не должен говорить. Он пришел только для того, чтобы уничтожить, потому что больше на такое никто не способен. Поэма производит впечатление странное. Если не знать контекста авторской задачи, то и прямо дурацкое. И можно понять Ленина, как-никак литературного критика, когда он писал: «Как не стыдно голосовать за издание 150 миллионов Маяковского в 5000 экземпляров». Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь одну из 10 и не более 1500 экземпляров для библиотек и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм. Но если эту авторскую задачу представлять, все не так ужасно. Из Борхеса мы знаем, что любая национальная мифология строится на базе трех сюжетов: война, как частный случай осады города, странствие и самоубийство бога. Для Греции это, например, «Илиада», «Одиссея» и «Легенда о Прометее», или кому ближе, о Сократе. В русской классике это «Война и мир», «Мертвые души», прямо пародирующие «Одиссею», и христологический пушкинский миф. Маяковский претендует на то, чтобы выстроить с нуля мифологию эпохи. Последние строчки поэмы говорят о себе недвусмысленно. «Это тебе революция, кровавая Илиада, голодных годов Одиссея тебе». Что до самоубийства бога, то миф увенчивается третьим сюжетом, ленинским. И именно в этом обращении Маяковского к ленинской теме состоит глубинная логика его эволюции. Без Ленина миф не полон. Собственная христология Маяковского после октября упразднена. В мире делается нечто куда масштабнее всех личных драм. Сюжет эпоса – мировая революция. В поэме три части, и в первой вся голодная, измученная Россия, включая женщин, детей, стариков, животных, даже насекомых, скручивается в единого Ивана. И вот Россия – ни нищий оборвыш, ни куча обломков, ни зданий пепел. Россия вся – единый Иван, и рука у него – Нева, а пятки – Каспийские степи. Совнарком – его частица мозга. Не опередить декретом – скачь его. Сердце ж было так его громоздко, что Ленин еле мог его раскачивать. Эта первая часть производит впечатление двусмысленное. С одной стороны, тут есть и напор, и великолепные образы, и диапазон от крайней сентиментальности до крайнего же зверства. Катаев называл строчку «стар убивать» на пепельнице черепа, самой страшной в мировой поэзии. Но прав был и Набоков, замечавший, что космическое и умозрительное слишком легко теряют по букве. Умозрительное на глазах переходит в уморительное. В таком, например, садомазохистском пассаже: «Все, у кого мучений клейма нажжены, тогда приходите к сегодняшнему палачу, и вы узнаете, что люди бывают нежны, как любовь к звезде, вздымающаяся по лучу». Приглашение «приходите к сегодняшнему палачу» и обещание его нежности – это, конечно, свидетельство сильной риторики и могучего воображения, но воля ваша, как-то их обладатель уж очень нездоров. Но настоящее нездоровье, конечно, начинается во второй части, изображающей поединок Ивана с Вудро Вильсоном. Это к нему обращаются будущие победители, только собирающиеся скрутиться в единый монолит. «Вильсон Вудро, хочешь крови моей ведро?» Эта вторая часть по нынешним временам могла бы стать мощным агитационным текстом, ибо актуальность ее поистине пугающая. Только отсутствием у государственных агитаторов какого-либо мозга, кроме спинного, можно объяснить тот вопиющий факт, что поэма 1920 года еще не разобрана на приличествующие цитаты. Там Иван идет воевать с Америкой, с этим воплощением продажности, богатства и кровожадности, за что именно Вильсон, приличный, в общем, человек, удостоился у маяка столь монструозного портрета. Он был как раз один из самых миролюбивых политиков того времени, долго медлил вступлением в мировую войну, а вступив, непрестанно добивался мира, был первым американским президентом, отправившимся в Европу с официальным визитом, 4 месяца провел в Париже, составляя Версальский договор. Что касается русского вопроса, то Луис Фишер, например, пишет, что у Вильсона не было никакой политики в отношении России. По собственному его признанию, он вообще не понимал, что такое большевизм. Он поучаствовал в интервенции, главную роль в которой, однако, играли англичане и французы, но после 1920 года все острее ощущал провал собственной европейской политики и падение популярности в Штатах. Лига наций была его идеей, а именно Америка не вступила туда, поскольку Конгресс не захотел это вступление ратифицировать. Ужасный парадокс заключается в том, что Вудро Вильсон, гигант, обладатель титанического дворца и миллионной прислуги, каким он описан у Маяковского, был с осени 20-го года парализован, ослеп на левый глаз, вскоре выехал вместе с женой из Белого дома и до самой отставки выполнял свои обязанности чисто номинально. Просто нации не объявили, что президент недееспособен. А Маяковский об этом понятия не имел. Для него Вильсон был рыжий весь и ухает ухарево. Посмотришь ширь, Йоркширом Йоркшир, а длина, и не скажешь, какая длина, так далеко от ног голова удалена. Толь заряжен чем, толь с присвистом зуб, что ни звук, бух пушки. Люди мелочь одна, люди ходят внизу, а под ним стоят, как избушки. Дальше начинается битва Вильсона с Иваном, приводящая к чудовищной поляризации всего мира, исчезновению оттенков как таковых. Из мелких фактов будничной тины выявился факт один. Вдруг уничтожились все середины. Нет на Земле никаких середин. Битва, надо признать, скучная, гигантомания начинает утомлять. Все процессы в поэме однотипны, есть масса хорошая, давит другую массу, плохую. Причем на сторону пролетариата становятся еще и вещи. Колье душит буржуев, мебель протыкает их ножами. Буржуи отличаются от синеблузок, роскошью антуража и тем, что они жирные. Вильсон напускает на пролетариев разруху и голод. Синеблузы в ответ сдавливают горло голода петлей железнодорожных путей. Вильсон прибегает к бактериологическому оружию, насылая на противника небывалые хвори. Болезни явились небывалого фасона. Вдруг человек становится сонный, высыпает ряба, распухает и лопается грибом. В некоторой изобразительной мощи, особенно по части ужасного, автору и тут не откажешь. Губит его однообразие, плакатность, анфасность всех вещей. В конце концов, включив личную гигиену, пролетарии справились и с бактериями. Но тут вырывается у Вильсона стон, и в болезнях побитый, и в еде, и последнее войско высылает он, ядовитое войско идей. Демократизмы, гуманизмы идут и идут за измами измы. Их молодая встретила орава, и дулами браунингов в провал рухнуло римское право и какие-то еще права. Ай, молодца! Одним махом-побивахом 20 веков человеческой истории следом прилетает Горькому. В полное собрание сочинений, как в норке, классики забились, но жалости нет, напрасно их наседкой Горьким прикрыл, распустив изношенный авторитет. Культурная революция осуществлена футуристами, разгромившими старье. Окончательный триумф пророчески отмечен новым лозунгом. «Авелем называете нас или Каином? Разница какая нам?» Это, конечно, смешно и не очень привлекательно. Однако будущее ведь действительно не спрашивает, как вы к нему относитесь. Пришло и все, и моральные оценки его не заботят. Последняя часть является собой торжественный реквием всем, кто не дожил до революционного торжества. У Маяковского было потом несколько таких реквиемов, всегда не слишком удачных, поскольку чересчур декларативных и, грех сказать, декоративных. Ими всегда сопровождаются ранние советские митинги. Важнейшая составляющая ранней советской эстетики – непременная траурная колонна среди революционного праздника. Это придумал не Маяковский, но он со всегдашней своей чуткостью подхватил эту финальную антитезу. Говоря его же словами, из «хорошо» это выходит мрачнее, чем смерть на свадьбе. Идут ликующие пролетарии, и тут во все это врывается траурный марш на тему «Вы жертвы пали». Советская власть очень любила скорбеть по борцам, даже если они, как в «Окаянных днях» Бунина, были жертвы страшного бича венеризма. Разумеется, жертв было множество, но гнусность конструкции заключалась в том, что они как бы убивались вторично, становясь предлогом для новых жертв, оправдывая их. Советская власть превосходно умела скорбеть, достигла в этом деле выдающихся успехов и не уставала упоминать о том, как дорого за нее заплачено. Тем самым она как бы превращалась в кощунника и превращала любого, кто был недоволен результатами. Как, сколько людей, таких прекрасных, отдали жизни, а ты тут недостаточно восторжен? Вам, женщины, рожденные под горностаевой мантией, тело в лохмотье рядя, падавшие замертво за хлебом, простаивая в неисчислимых очередях. То есть сами по себе горностаевые мантии – это еще не порок. Важно, чтобы они были надеты на правильных людей. Но в чем критерий этой правильности? Не уточняется, ведь пролетарка, одетая в горностаевую мантию, уже не пролетарка. Финал выглядит вовсе уж по-маяковски, говоря хвостиком, приделанным к бегемоту. Ну и катись среди песенного лада, цвети земля в молодьбе и в седьбе. Что в контексте русской фразеологии не означает ничего особенно приятного, как впоследствии знаменитое «сядь на собственные ягодицы и катись» в юбилейном. Но требования хорошего вкуса к этой вещи действительно не слишком применимы. Почему она не понравилась Ленину, понятно. Дело не в нападках на классиков и не в отождествлении футуристов с революцией, а в полной ненаучности предложенной картинки. Кто такой Иван, какой Вильсон, какая битва в Чикаго, где, так сказать, объективные, субъективные предпосылки? Не думаю, что его обидела оговорка «не Ленина пою». 3 года спустя будет петь уже Ленина. Масса – это хорошо, но почему это массы животных и насекомых? Что за поединки с участием вещей? Отдельным футуристам это тоже не понравилось, поскольку уже было у Хлебникова, но у Маяковского тоже уже было в трагедии. Да и вообще это старый мотив. Сравнить омопасана, кто знает, где вещи убежали от владельца. Или у Чуковского в «Мойдодыре» и «Федорином горе». Ленин, вероятно, понятия не имел, что такое национальный миф. Для него все это надстройка, чтобы не сказать идеализм. А Маяковский делом занят. И не сказать, чтобы это дело было несвоевременным. Он занят конструированием новой национальной мифологии, нового образа России, который в итоге не просто прижился, а эксплуатируется и по сию пору. Это ему, его убедительности, должны мы сказать горькое спасибочко. Национальный миф всегда мессианство. Россия вновь указывает путь миру. Иван теперь заступник за всех угнетенных. Он противостоит Америке, построенной на прагматизме, комфорте, сытости и гуманизме, который все это прикрывает. Россия не отвергла религию, но заменила ее своеобразным третьим заветом. «Выть не из звездного нежного ложа, Боже, железной огненной Боже, Боже не Марсов, Нептунов и век, Боже из мяса, Бог-человек». Дмитрий Ивлев справедливо отмечает, что эта молитва есть сознательный ответ на паникерскую молитву Эренбурга в разруганной Маяковским книжке «Молитва о России». Эренбург, как всегда, все сделал раньше всех и литературно слабее всех. Кстати, в 150 миллионах и текстуальная параллель с ним. У Эренбурга. «Эй, тащи девку, разложим бедненькую, на всех хватит, черт с тобой. Это будет последний и решительный бой». У Маяковского. «За лето столетнее бейся, пой, и это будет последний и решительный бой». Освоение интернационала в советской поэзии 20-х – роскошная диссертационная тема. Каждый подрифмовывает свое. Миф не особенно убедительный, пожалуй, что и античеловечный, как многие мифы, не считающиеся с гуманизмом по определению, поскольку их сочиняют не о людях, а о сверхлюдях, но уж всякое получше самодержавие, православие, народности. Худо, что Америка, исторический близнец России, выведена главным ее врагом, а Европа как раз весело вливается в Ивана. Но для первой попытки обозначить новые российские идентичности, каковая цель и ставится, сойдет. Россия, какой она была в 1920 году, похожа на эту вещь. Лишенная связи, в самом буквальном смысле, проблемы со вкусом, страшно наивная, местами попросту глупая, агрессивная, сильная, оригинальная. И поскольку главная цель поэмы – явить миру привлекательный образ новой страны, чтобы покончить с блокадой, все главное как будто срабатывает. Но срабатывает, разумеется, не в антигуманистической риторике, а вот здесь. «Невыносим человечий крик, но звери душу веревкой сворачивал. Я вам переведу звериный рык, если вы не знаете языка зверячего. Слушай, Вильсон, заплывший в сале, вина людей, наказание даем. Но мы не подписывали договоры в Версале. Мы, зверье, за что голодаем?» Он словно чувствовал, что ко всему его зачастую очень профессиональному и даже убедительному железному громыханию и медным трубам надо иногда добавить такую вот сурдиночку. И в про это настоящий эмоциональный взрыв. Это «я люблю зверье, увидишь собачонку». Только это четверостишее, собственно, и знают все из всей огромной поэмы, которую он небезосновательно считал лучшей и уж во всяком случае последней из лучших.